Глава восьмая. Мартен Сен-Фуэн решил повысить передачу еще на одно деление. 52 к 11, дальше некуда. Он уже много лет так не гонял. Скорость от 48 до 51 км в час. На обманчиво ровной площадке кемпинга это настоящий подвиг. Он знал кучу мальчишек из клуба «Мондор», которым нелегко было бы за ним угнаться. И он наддал еще. 53 километра в час. Он сосредоточился на белых полосах шоссе. Голова пригнута, тело вытянуто, как скоростной поезд. Встречный ветер скользил по нему. Так и казалось, что ветер его подхватывает и несет. Мартен приподнялся на педалях и выжил из машины еще немного. Ему надо было разогнаться по максимуму, перед тем, как приступить к последнему испытанию — перевалу Круа-Сен-Робер. Четвертый и последний подъем на сегодня. Он только что взял один за другим перевалы Бандор-Данш, Роше-де-Легль и Круа-Муран. Это километров 20 по подъемам и почти 1500 метров перепада высот. Но лучшее он приберег под конец. Самый высокий перевал Аверни — 1451 метр. И вольный ветер. Ни одного дерева, чтобы укрыться. Конечно, это не Венту и не Турмале, но чередование пиков ничем не хуже. Он любил эти резкие быстрые подъемы, длинные петли спусков в другие долины и сразу же новый перевал. Особенно сегодня. Ноги — просто огонь. Что на него так подействовало? Пирог с ромом или травяной чай? Если он продержится в таком темпе до вершины, перед ветеранским чемпионатом Франции попросит Нектера заготовить целую бочку этого зелья. Ну, поехали. Впереди подъем, 10 километров и 43 виража. Сколько раз он его одолевал? Он знал, что не надо слишком гнать поначалу, первые километры самые крутые. Вспомнил Бернара Ино. В 1978 году тот расписался на его бейсболке в Бесси в начале этапа. А победа тогда досталась этому лузеру Юпу Зетемельку. Кто бы мог подумать, что несколько дней спустя в Альпах он выиграет первую свою гонку Тур де Франс. Да, Бернар, авернские перевалы надо уметь укрощать. 5 делений в обратную сторону. Мартен перешел на 52 к 17. Только не вставать на педалях, не сейчас. Рано ехать стоя, раскачиваясь вправо-влево. Еще километр крутого, но ровного подъема. Надо приберечь силы на петли. Сердце тоже разогналось. 29 километров в час. Никогда он так быстро не ехал на этом участке. И ему казалось, что он может еще прибавить скорость, что он обгонит любого чемпиона. Он лишь на мгновение поднял голову, чтобы полюбоваться линией хребта, зеленой линией без скал и ледников. Мысли улетели в прошлое. Ему 8 лет, и он помешан на велогонках. Все лето он слушал репортажи с этапов по радио. Но сегодня Тур-де-Франс проходит через его края. 12 июля 1964 года. Он здесь, на одном из виражей Авернского исполина. Он это видит и не забудет никогда. Пулидор обгоняет, метр за метром отрывается от великого Анкетиля, и нормандец, собрав последние силы, сокращает разрыв всего на 14 секунд. В тот день Мартен понял, кем он хочет быть — пу-пу или никем. Первая петля, первое ускорение, всего 20 метров, только чтобы набрать темп. Жизнь решила по-другому. Судьба. Он не станет пу-пу. Он никем не станет. Будет, как все. Всего лишь воскресный гонщик в ожидании пенсии, когда сможет быть гонщиком из понедельника по субботу тоже. Перед ним был Мондор, за облезлыми вершинами вулканов, которые предстояло обогнуть. Он впервые поднимался на перевал Круа-Сен-Робер зимой. Никогда за всю свою жизнь он не видел, чтобы там было так мало снега. В другие годы разве что с шипованной резиной. Мартен слегка расстегнул молнию, прямо как летом. Пу-пу или никем. 2 года назад он мог бы стать чемпионом Франции среди ветеранов, если бы так глупо не пропустил вперед ту парочку из Бордо. Он тогда был недостаточно тренированным. Но сегодня надо выложиться полностью, начиная с 16-й петли. Уклон не больше 5,7%. Хорошая траектория. Может, у него получится удержаться на скорости не меньше 25 км в час. А может, даже и 28. Никогда еще ноги так легко не ходили. Что же такое Нектер мог подсыпать в свой чай? Мартен развеселился от того, что так летел. Он понимал, что ему не стать великим гонщиком. Он всего-навсего любитель, но это не мешало мечтать о минутах славы, о победе. Хоть раз вскинуть руки на вершине, получить букет победителя. Перед тем, как атаковать последние 10 петель, Мартен бросил взгляд на Пюи-де-Дом. Никогда он не будет ни Бернаром Ино, ни Тибо Пино, но он может, по крайней мере, стать Пьером Матиньоном. Тот хоть и пришел последним в Тур-де-Франс 1969 года, однако первым тогда достиг вершины самого высокого из вулканов. И сам великий Эдди Меркс не угнался за ним. Лучшее из историй Тур-де-Франс. Осталось всего 8 петель. Они самые трудные. Ветер бил в лицо. Ледяной ветер. И ни одного дома, за которым можно укрыться. Последняя пастушья хижина осталась позади. Даже коров не видать. Мартен снова застегнул молнию. И все же он чувствовал, что может еще прибавить. Обычно у самой вершины молочная кислота сковывала его ноги от бедра до голени. На этот раз они все еще крутились легко, как стрелки Ролекса, хотя сердце колотилось все сильнее. До вершины оставалось всего 300 метров, а потом весь спуск, на котором можно отдохнуть, отдышаться, успокоить пульс. Первый кинжал вспорол ему грудь. Первое предупреждение. Мартен огляделся. Никого. Спешиться сейчас глупее не придумаешь. Он ограничился тем, что стал чуть меньше налегать на педали, чуть понизил передачу и поморщился, пожалев об этом. Скорость теперь снизилась почти до 10 км в час, и он представил себе, как во время гонки плотная группа обошла бы его перед самой вершиной, а он смотрел бы ей вслед. Осталось всего-навсего 100 метров. В сердце впился второй кинжал. От боли Мартен едва удержался на седле и все же чудом выправился, виляя, покатил дальше, не понимая, что с ним происходит. Теперь он еле двигался, почти не жал на педали, только чтобы не упасть, старался дышать медленно, ровно. Вот преодолеет вершину и останется только скользить вниз. Еще 1 метр. Третье лезвие, и онемевшие руки выпустили руль. Велосипед повалился на бок. У Мартена не хватило сил даже на то, чтобы высвободить ноги из захватов на педалях. Шлем и рама с оглушительным грохотом ударились об асфальт. Мартен этого уже не слышал. У него не было сил говорить, не было сил подняться, не было сил вытащить телефон из сумки. Он знал, что здесь, на вершине, никто ему не поможет. Он знал, что сейчас умрет. Его сердце уже почти заглохло. Он почти перестал дышать. Что было в этом проклятом чае? Выиграл бы он ветеранский чемпионат. Получил бы свой букет. Это была его последняя мысль. Получит ли он свой букет на вершине? маленький крест, украшенный цветами, и короткая надпись «Мартен Сен-Фуэн». Ни Пупу и никто.